Вспомнил сиротское детство и решил сам себе приготовить еду. «Ну ты даешь», — засмеялся приятель и тут же посерьезнел. «А я ведь тебе не просто так звоню. А как, а я понадеялся, что ты всего лишь решил узнать, как я поживаю. Между делом и узнал, не стал отпираться Пожарский. Но ты ведь понимаешь, что война войной. Ясно, что обед по расписанию», — усмехнулся я. «При чем тут обед? Ты все еще голоден?» Не понял поговорки Пожарский. «Не бери в голову. Так что от меня требуется, вот зря Марья считает тебя раздолбаем. Я лично никогда такого не говорила», — воскликнул знакомый голос, и я невольно улыбнулся. «Не слушай его, Миша, я думаю, что вы оба такие. Вот спасибо. Пожалуйста», — не смутилась девушка. Я не был удивлен, что она участвовала в нашем разговоре. Очевидно, что близнецы частенько были рядом. «Так вот», — продолжил Иван, как ни в чем не бывало, — «мы решили подарить тебе кое-что по-настоящему шикарное. Надеюсь, это не красные труселя», — пробормотал я себе под нос. «У нас не настолько близкие отношения, Морозов», — строго отчеканила Марья, — «но я слышал, как ее брат давится смехом. Но если у тебя напряженка с бельем...» «Нет, это я пошутил. Странный юмор у тебя, темный. А чего еще ждать от такого, как я? А подтяжки не нужны?» — поддержал меня Иван. «Фина, вас двоих», — сдалась девушка, и ее голос принялся отдаляться. «Непонятно, кто на кого плохо влияет, честное слово». «Она обиделась?» — на всякий случай уточнил я. «Не бери в голову», — вернул мою же фразу парень. «Ты же не откажешься от подарка к Русальей недели? Рекламная коллаборация», — догадался я. «Ты ведь не против?» «Конечно, я согласен. Вы поддержали меня, когда о темном ведьмаке никто и слыхом не слыхивал. Неужели я откажу в поддержке друзьям?» «Здорово», — в его голосе послышалось облегчение. «Если честно, у меня были сомнения». «Брось, ты лучше расскажи, что вы там задумали. Мне надо ввести в курс дела секретаря. Это ее проект. Ты хочешь сказать, что ваша секретарша одна устраивает фестиваль? Она очень талантливая», — с гордостью подтвердил я. «Про вашу Водянову легенды ходит», — неожиданно сообщил Иван. «Знаешь, сколько раз ее пытались переманить. Не удивлен, мне стало не по себе от того, что Лилия оказывается в центре внимания. И дело было вовсе не в пресловутом чувстве собственничества. Я беспокоился, что Сирена раскроет свою истинную суть. Неизвестно, как на ее происхождение отреагирует Синод. Ясно, что Верховный в курсе, кто ведет дела Морозовых. Но официально все было чинно и благородно. Так вот, по поводу подарка», — вернул меня в реальность голос друга. «Через час мы можем встретиться у Морца. Там ведь будет проводиться фестиваль, верно? Так подарок уже в пути?» — поразился я. «А чего ждать?» — не смутился Иван. «А если бы я отказал тебе?» — хитро уточнил я. «Ну, я в тебе не сомневался, Михаил Владимирович. Ты парень хоть и звездный, но не подлец. Через час буду на месте. Приезжай с сестрой. У нее другие планы», — удивил меня парень и добавил заговорщическим тоном. «Кажется, у нее свидание». «Серьезно? И она нарочно выбрала время, когда я совершенно точно буду занят и не попрусь вслед за ней?» — хитро отметил я. «Ты хотя бы догадываешься, кто этот счастливчик, которого выбрала Марья?» «Понятия не имею, но уверен, что если придурок и сделает глупость, то сестренка снесет ему голову до того, как это успею сделать я, не сомневаюсь». Мы попрощались, и я направился в гардеробную. Наскоро выбрал неброскую одежду, ограничившись толстовкой и джинсами. «Как тебе мерч?» — раздался голос от порога, когда я выбирал кроссовки. «Кто тебя учил подкрадываться?» — пожурил я Маришку. Девушка пожала плечами, подошла ко мне и деловито поправила капюшон. «Ткань выбирала я сама, и она замечательная», — отметил я. «И ты тоже замечательная». Компаньонка зарделась и опустила глаза. Ей очень шли джинсы и простая белая футболка с принтом темного ведьмака на груди. «Спасибо», — произнесла она с непонятной тоской. «Приятно, что ты меня ценишь. Что-то случилось? Тебя кто-то обидел? Что ты?» — отмахнулась девушка и провела изящными ладонями по моим плечам. «У меня все в порядке. Я очень благодарна тебе и всей семье за то, что дали мне шанс проявить себя. Со мной занимаются учителя. Ты ведь заметил, что я и говорить стала совсем по-другому?» «Конечно. Но знай, что ты особенная не потому, что красиво говоришь или сменила прическу. Уверен», — она склонила голову к плечу, — «я бы не стал тебе врать, милая». Притянув к себе девушку, я коснулся губами ее виска. «Прости, что не уделяю тебе достаточно времени. Я не самый хороший компаньон. «Глупости», — фыркнула Маришка. «Мне хватает твоей силы, чтобы ощущать себя бодрой. Я почти не устаю, представляешь? Здорово», — я погладил ее по голове. «Я не говорил, что благодарен судьбе, что у меня есть такая компаньонка». «Такая», — уточнила она с едва слышимой тревогой. «Заботливая, ласковая и понимающая». «Захвалишь меня», — отмахнулась Маришка, но я заметил, как она довольно улыбнулась. Однако тут же между ее бровей на переносице залегла тревожная складка. «Ты опять куда-то уходишь, а Лилия Владимировна знает?» «Я всего лишь собрался в Морец», — ответил я и добавил. «И почему ты полагаешь, что я должен отчитываться перед Водяновой?» Девушка как-то странно улыбнулась, словно я сказал что-то очень глупое. Потом она обвела мое лицо тонкими пальцами и смахнула отросшую прядь волос со скулы. «Она очень беспокоится о тебе, Михаил. Возможно, чуть больше, чем стоило бы. И что это значит?» Нахмурился я, не понимая, к чему клонит девушка. «Что тебе стоит не отчитываться перед Лилией, а просто предупредить, что ты не пропадешь надолго?» Мне было очень тревожно видеть ее нервничающей. «Она ведь не обижает тебя», напомнил я. «Конечно же нет», Маришка покачала головой. «Но Сирене нельзя быть несчастной. Это к беде, Морозов». Меня не удивило, что девушка узнала о сути Водяновой. Больше меня поразило то, что компаньонка так спокойно говорит об этом. «Ты осторожнее со словами», мягко предупредил я. «Они могут быть опасны». «Я все понимаю», хмыкнула девушка. «Ты забыл, что я дала клятву верности семье. Не думай, что я глупая. Прости, не хотел тебя обидеть». Мы обнялись, и я понял, что Маришка странно напряжена. «Я все же думаю, что-то случилось», — негромко сказал я. Девушка вздохнула и повела плечами, освобождаясь от моих объятий. «Ты не опаздываешь?» — робко спросила она. «Хочешь съездить со мной? Тут недалеко до Морца». «С удовольствием», — расцвела девушка и взяла меня за руку. «Пойдем». Я снял с вешалки куртку и протянул компаньонке. «Возьми, к вечеру станет прохладно». «Я не мерзну», — заявила девушка, все же взяв куртку. Федор чистил камин и при нашем появлении выпрямился. «Вы решили выбраться в город?» Мужчина цепко оглядел мой костюм и, кажется, не остался доволен. «Мы в Морец поедем», — с готовностью сообщила Маришка. Домовой на мгновение напрягся, но тут же благостно улыбнулся. «По делам фестиваля?» «Все верно», — ответил я и добавил, «сообщи Лилии Владимировне, что к ужину мы будем дома». «Хорошо, княжич, удачи в делах». Федор вернулся к своим заботам, как только мы вышли из дома. Я попросил Петра выгнать мотоцикл. «Вы уверены, княжич?» — с сомнением уточнил водитель. «Дорога местами проселочная. Ты мне доверяешь?» — обратился я к Маришке. «Да», — тотчас ответила она. «Но шлем все равно наденешь», — велел я и пригладил выбившийся локон ее рыжих волос. Петр выкатил мотоцикл и смахнул с бака несуществующую пылинку. «У князя такой вот агрегат угнали в Морце. И как же так вышло?» — подивился я. «Бродячий цирк стоял у города. Вот кто-то исподобился. Но это уже давно было. Ясно. Буду внимательнее». Я принял предупреждение. Я сел в сиденье, и Маришка устроилась позади, обняв меня за талию. Ее хватка стала крепче, когда мотор взревел и мотоцикл тронулся с места. Солнце стояло еще достаточно высоко, чтобы не было необходимости включать фары. Тьма выскользнула и сложилась перед моим лицом в тончайший, но прочный щиток. Именно в ней я был уверен. В этом новом мире моя тьма была мне опорой и маяком. Жизнь без силы казалась далекой и почти забытой. Я не мог вспомнить, как жил до того, как в моих венах растеклась энергия аристократического рода. Мотоцикл катил по дороге, выбрасывая из-под колес мелкие камешки. Слева от нас раскинулись заливные луга, покрытые сочной травой. Справа темнел пролесок, от которого тянуло прохладой. Вскоре показались дома деревеньки, и я с удовольствием отметил, что их обновили свежей краской и побелкой. У дома старосты нас встретила чумазая детвора, которая с любопытством рассматривала мотоцикл. «Здравы будьте, княжич!» — воскликнул запыхавшийся староста, выбежавший нам навстречу. При виде Маришки он расцвел и развел руки в стороны. «Как же радостно встретить тебя, радость наша!» — с теплом произнес он и обнял девушку. «Как ты похорошела! Всегда ладной была, но стала еще краше!» Та стиснула мужчину в объятиях и потом повернулась ко мне, пояснив. «Я тут жила, пока не поселилась в хозяйской усадьбе. Мне вспомнилось, что об этом говорила Водянова. Вроде она упомянула, что Маришку еще ребенком забрали из приюта и этот дом стал для нее родным. Все ли хорошо в деревне?» — осведомился я. какие-то просьбы или пожелания есть? Что вы, барин, заулыбался мужчина и пригладил сидеющие вихры. У нас все как надо, готовы к русальей неделе. Марфа, жена моя, токмо волнуется. Но у нас теперь Прохор в помощниках, он хитро посмотрел на Маришку. И в доме всегда порядок и наготовлено вкусности. Нам осталось только толстеть да радоваться. Мы понимали, что староста лукавит и забот у него хватает. Тем более, в преддверии фестиваля, из двери дома показалась хозяйская дочка в свободном сарафане с вышитым подолом. «Да знаю я, мам», – проворчала она через плечо и замерла, уставившись на Маришку. «Привет», – улыбнулась слегка растерянно. Девушки поздоровались и обнялись. Глаза моей компаньонки подозрительно блестели, но она не выглядела несчастной, точнее была растрогана встречей. Не было похоже, что тут с ней плохо обращались. «Я скоро приду», — сообщила мне Маришка и махнула рукой. Подруга тянула ее вглубь дворика. «Не торопись, я без тебя не уеду. Вы отдохнуть, барин, или по делам?» — поинтересовался староста. «Отдохнуть не получится», — с неохотой признался я. «Так что пока только дела порешаем. Скоро должен приехать мой приятель, княжич Пожарский. Надобно ему дом справить на ночлег», — деловито осведомился староста. «Не думаю, что он остановится на ночь. Мой друг обещался привезти подарок, да только я не знаю какой. Стало быть, что-то ценное привезет, и это надобно под охрану поставить», — занервничал мужчина. «Понятия не имею», — я развел руки в стороны, все видом показывая, что не знаю ответа. Из-за поворота с гулким звуком рокочущего мотора выехал мотоцикл. За ним показался грузовой автомобиль с длинным крытым кузовом. Следом катился микроавтобус. «Подарок крупнее, чем я думал», — заметил я. «Значит, и утащить его вряд ли смогут», — повеселел хозяин дома и приосанился. На байке ожидаемо оказался Пожарский. Он притормозил в нескольких метрах от меня и спешился. «Отличные колеса», — вместо приветствия сказал я. «Не надейся, я не его собираюсь тебе подарить. Жаль», — вздохнул я и пожал протянутую ладонь. «Но у меня есть свой. Имей в виду, тут не так давно у моего брата угнали мотоцикл. Если ты таким образом придумал себе алиби, то не надейся. Я тебя заподозрю первым, лишь бы обидеть злыми словами», — хохотнул я. «Вот возьму и найму цыган, чтобы угнали твоего железного коня. Верю, верю», — парень поднял ладони вверх в жесте капитуляции. «Но я ведь с подарком явился. Быть может, он тебе придется по вкусу, коварный темный ведьмак». В это время фура притормозила у ворот. Из вставшего поодаль микроавтобуса вышли крупные мужики в рабочих робах. Они надели рукавицы и принялись собирать странную конструкцию из металлических реек. «Что происходит?» — насторожился я. «Русалья неделя ведь проводится у воды, верно?» — прищурился Иван. «Я посмотрел по картам и узнал, что сразу за домами течет река, а поодаль есть озеро, но оно относится к усадьбе Морозовых. Все-то ты знаешь», — я сложил руки на груди. «Я проверил, что кто-то заказал сюда доставку платов и понтона. Кто-то следит за ходом моего фестиваля», — ухмыльнулся я. «Семья Пожарских решила сделать подарок семье Морозовых», — торжественно произнес Иван и нетерпеливо оглянулся. «Сейчас, барин», — крикнул прораб и коротко распорядился, чтобы его подчиненные поторапливались. Те засуетились, но я не смог рассмотреть, что из себя представляет конструкция, которую уже собрали. Княжич положил ладонь мне на плечо и повернул в сторону реки, откуда тянуло прохладным влажным воздухом. «Мой отец знал твоего. Много лет назад наши семьи были близки. Они воевали плечом к плечу. Но прошло время, и дороги наших предков разошлись. Мы не ссорились и не враждовали. Нам нечего было делить. И вот спустя годы у нас появился шанс вновь сомкнуть ряды и стать рядом. Вместе», — добавил я многозначительно. «Точно, вместе — это куда важнее, чем просто быть рядом. Я хочу, чтобы ты знал, Михаил Владимирович, у тебя есть друг в семье Пожарских. Ты пришелся мне по душе, ведьмак. Хотя некоторые поговаривают, что ты бедовый и можешь принести несчастье. Кто ж такой смелый?» Как бы между прочим спросил я. «Знамо дело, Воронцов и те, кто поддерживают его, но не твоя семья», — для проформы уточнил я, сдерживаясь, чтобы не развернуться на грохот, который раздавался за спиной. «Не моя семья, и не я сам», — подтвердил парень. «А это официальное заявление от семьи Пожарских». Он развернул меня, и я ахнул. На металлических рейках направляющих стоял деревянный корабль викингов. Длинный и узкий, с высоко поднятыми носом и кормой. Сам нос представлял собой искусно выточенного дракона. «Красота», — довольно резюмировал Иван. «На парусе изображены герб твоей семьи, а на щитах вдоль бортов любой желающий сможет рассмотреть герб нашей семьи. И это заявление не сумеет проигнорировать никто. Пожарские поддерживают Морозовых». «Сильно», — протянул я восхищенно. «Ты подарил мне лодку, Драккар», — поправил меня парень. «И он будет ходить по реке словно перышко на ветру. Имей в виду, что судно зарегистрировано как транспорт». Поразительно, я подошел ближе и провоел ладонью по деревянной поверхности. Я не видел ничего более. «Пожалуйста, дружище», — ухмыльнулся Иван. «Спасибо», — спохватился я. «Смогу ли я ответить хоть чем-то соизмеримым? Какая милая лодочка!» Рядом со мной оказалась Маришка и коротко поклонилась Пожарскому. «Здравы будьте!» «Здрасте!» — пробормотал неожиданно побледневший парень и сглотнул. «Буду здрав, и вы тоже, здравы будьте». Глава 16. Отдых. Маришка прильнула ко мне, взяв под локоть. «Красивая», — повторила она, оглядывая лодку. «Она ведь может плавать, ходить по воде», — напряженно поправил ее Иван, и на его губах появилась бледная улыбка. «Михаил, не представишь меня своей знакомой? Маришка, лучшая модель моего мерча», — с гордостью сообщил я. «Припоминаю, что видел где-то твое лицо», — протянул парень. «А я Иван, друг этого обалдуя. Михаил Владимирович говорил о вас», — сдержанно сообщила девушка и уточнила уже у меня. «Я хотела бы остаться тут с ночевкой. Не возражаешь? Устроите девичник», — догадался я, бросив взгляд на дочку старосты, что стояла поодаль. «Позвони Федору и попроси выслать тебе с водителем нужные вещи». «Обойдусь», — улыбнулась девушка. «У меня тут осталось кое-что и, думаю, будет впору. Петр заедет за тобой по первому звонку», — тихо добавил я и получил короткий поцелуй в щеку. Девушка смущенно попрощалась с нами и отошла к подруге. «Ты хорошо знаешь ее?» — неожиданно глухо спросил Иван, глядя вслед рыжей. «А чем ты?» Я нахмурился. Мне не понравилось то, как друг смотрел на Маришку. Его взгляд стал мрачным и холодным. «Ты давно с ней знаком? Извини, что спрашиваю. Хотелось бы знать причину». Я невольно сдвинулся, загородив собой щебечущих девушек. «Она очень похожа на одну женщину. Ты с кем-то перепутал Маришку, дружище? Она всю жизнь провела тут, а с недавних пор она моя компаньонка». Иван вздрогнул, словно его ударили, и перевел взгляд на меня. Потом откашлялся и криво усмехнулся. «Извини, наверное, я действительно видел ее на баннерах, а воображение пошутило со мной. Она хорошая и милая девушка», — смягчился я, — «и я могу за нее поручиться как за самого себя». «Не сомневаюсь», — кивнул Пожарский и обратился в прорабу. «Оттащите драккар к реке и соорудите мостки для спуска на воду». «Могу ли я предложить помощь?» Староста появился рядом с нами и с тревогой наблюдал за работой. «Подскажи ребятам, где лучше поставить ладью и найти удобный спуск». «Это мы могим», — с готовностью отозвался мужчина и направился к работягам. «Ну, с делами мы разобрались». Я толкнул кулаком друга в плечо. «Быть может, сгоняем в город и посетим какое-нибудь злачное местечко». «Отличная мысль», — просиял княжич, но мне показалось, что в его глазах качнулась неясная тревога. «Переживаешь, что повредят драккар?» — спросил я. «Вряд ли, ребята знают свое дело и справятся со всем. Значит, и переживать ни о чем. А на Русальей неделе мы совершим официальный спуск на воду и обмоем борта». «Звучит как хорошая идея», — заключил я и двинулся к мотоциклу. «Куда завалимся? Есть одно отличное местечко. Мы можем там хорошо провести время, а также размяться при случае». «Мне подходит», — ответил я и забрался в седло, и перед тем, как двинуться с места, отправил сообщение. Встретился с Пожарским. Получил подарок в Морце. Реши, как презентовать драккар на фестивале. Лилия тут же прислала ответ. «Не потеряй голову, Морозов. С лодкой разберусь». Город встретил нас вечерней прохладой и горящими огнями. Мотоциклы позволили объехать пробки, и вскоре мы оказались на набережной. Неподалеку от ленты реки высился особняк, обнесенный кованым забором. В обширном дворе разместились байки, стоящие в ряд. Несколько здоровяков в кожаных куртках дымили у порога. «Иван прикатил», — воскликнул один из них и направился нам навстречу. «И кого ты с собой притащил, приятель?» «Прошу любить и жаловать, мой хороший друг, Михаил», — представил меня Пожарский и хлопнул по плечу. «Тоже из вашей ведьмачьей брати?» — уточнил другой байкер. «Верно», — сдержанно подтвердил я и пожал протянутую крепкую ладонь. «Заходи в клуб, парень. Покажешь, насколько ты стойкий ведьмак. Не посрамим наше племя», — уверенно заявил Иван и зашагал к входу. Внутри нас встретила музыка, запах табачных листьев и жареных орехов. Вдоль стен расположились столы, обтянутые зеленым сукном. Напротив раскинулась барная стойка из темного дерева. В углу сидел парень и перебирал струны потертой гитары. Неоновые буквы под потолком сложились в слово «Клабхаус». «Разве сюда пускают посторонних, не членов клуба?» – спросил я у своего сопровождающего. «Сегодня у них день открытой дверей», – пошутил Пожарский и все же снизошел до пояснения. «Мой дядя уже очень давно состоит в клубе, и наша семья частенько поддерживает ребят финансово. Они делают пробеги по стране и устраивают благотворительные сборы от нашего имени. Ну, а взамен парни проявляют лояльность ко мне и моим друзьям. Здорово. Но это не спасет тебя от кулака в морду, если напросишься. А ты не встанешь со мной плечом к плечу?» «Встану», — согласился Иван. «И, вероятно, отхвачу вместе с тобой, то есть тебя, как представителя семьи спонсоров. Не пощадят, дядя еще и добавит потом на семейном обеде», — хохотнул парень. «Мы уселись за стойку бара и попросили парня в черном жилете налить нам чего-нибудь пенного. Он тотчас исполнил наше пожелание, и я с удовольствием сделал первый глоток. Холодный напиток скатился по горлу, и я зажмурился. «И как тебе живется, темный, в роли княжича?» — спросил меня приятель. Я ожидал разговора о поездке и не сразу нашелся с ответом. «Почему ты ожидал, что ты оденешь свой костюм?» — по-своему понял мое молчание парень. «Я не зазвездился, если ты об этом», — усмехнулся я. «Ты очень удивил всех своим неожиданным отъездом и знакомством с Вагош. Так и знал, что ты просто завидуешь моей удачной встрече со Смертопряд. Ты ведь в курсе, что она станет императором? Уже принято решение?» Я сделал вид, что удивлен. «У девчонки нет конкурентов», — отмахнулся Иван. «Но меня больше всего поразило, что твой куратор одобрил такое путешествие. Он не был в курсе», — нехотя признался я. «Понимал, что если солгу, то потом все равно могу проговориться, и этим обижу друга. Терять его лояльность мне вовсе не хотелось». «Ты серьезно?» Пожарский внимательно посмотрел на меня и покачал головой. «Ты ведь должен осознавать, что прошел по самому краю. За такую выходку тебя могли лишить поддержки и рекламных контрактов. Что еще ждать от деревенщины? Да к тому ж еще и темного». Я пожал плечами. «Прости, но я не верю, что ты совершил подобное из блажи. У тебя наверняка были причины для поездки». «Были», — глухо произнес я и со значением взглянул на друга. «Я не стану тебе лгать, но и говорить правду не могу. Это не моя тайна». Иван понимающе кивнул и сделал глоток из своего бокала. «Спасибо за искренность. Я ценю, что ты не играешь со мной, Морозов. Сложно». «Что?» — не понял парень. «Сложно быть княжичем», — пояснил я, — «и особенно тяжело быть ведьмаком, на которого все смотрят. Я ведь совсем не ожидал такого внимания, и не думал, что окажусь в центре событий. Даже не для деревенщины, это мощно», — улыбнулся ведьмак. «Ты хорошо держишься, Михаил Владимирович». «Пытаюсь. А что Воронцов?» Он продолжил задавать неудобные вопросы. «Что с ним?» — хитро прищурился я. «Заболел? Это правда, что ты грозил старику?» «Предупредил», — поправил я Ивана. «И поверь, это совсем другое. Ты правда не знал, что за ним стоит Верховный? А что это меняет?» С неожиданным злым весельем поинтересовался я. «Если у мерзавца есть поддержка и важный покровитель, то можно спускать ему с рук грязные игры. Он опасен», — тихо подчеркнул парень. «Он взорвался, решил, что имеет право, а на деле тварь дрожащая. Уверен?» «Да», — я хлопнул по столешнице ладонью. «Я видел, как он испугался. В тот момент, когда кроме нас никого не было в комнате, Ворон испугался. Старик не простит тебе этого, а я не забуду выражение на его лице, когда он понял, что ему на самом деле могут сломать ему хребет. Надеюсь, ты понимаешь, во что ввязался. Не обижусь, если ты не станешь официально меня поддерживать. Понимаю, что для семьи это может быть нежелательным. Не говори чепухи, дружище», — отмахнулся парень. «На семейном совете было принято решение, что вся семья выражает солидарность с Морозовыми. Но даже без их поддержки, мы с Марьей решили, что не станет отворачиваться от тебя». «Спасибо», — сердечно поблагодарил я и не нашелся с продолжением фразы. Позади раздался звук удара киа-шары и громкий смех. «Шары гоняешь?» — уточнил Иван. «Нет», — я поднял ладони в жесте капитуляции. «Я провинциал и хорош в других видах спорта». «Это в каких же?» — неожиданно спросил бородатый мужик, который подошел к стойке за своей кружкой. «Бегаю хорошо», — беспечно ответил я. «Привык сбегать», — нахмурился незнакомец и выпятил грудь. Нашивка на жилете сообщала, что байкера зовут Шак. «Не цепляйся к парнишке», — отозвался кто-то с диванчика в углу помещения. «Я спросил», — не унимался Шак. «Спросил», — удивился я, — «а мне показалось, что ты поинтересовался, а в чем разница?» Он принялся закатывать рукава рубашки. Шум в зале стих. Стало ясно, что к нашему диалогу прислушиваются. «За интерес я тебя простил бы, а за спрос придется ответить», — я стянул с головы капюшон. «Из мест, откуда я родом, мы бегали только от волков, да и то, если палка ломалась, а животин у нас не принято бояться. Ты чё, псина, драться со мной хочешь?» Мужик на секунду завис, словно соображая, кого я имел в виду, а затем, широкое лицо байкера почернело от злобы. «Ах ты!» Мужчина шагнул ко мне, собираясь решить спор одним точным ударом до того, как я активирую боевую стойку и смогу использовать магию. Но к способностям прибегать я и не собирался. Внутри загорелся злой кураж, который обычно охватывал меня в прошлой жизни, когда я с друзьями шел на толпу оппонентов. Кулаки словно сами сжались, а в глазах загорелся огонь. Я легко ушел с пути здоровяка, и тот ухватил воздух. По инерции сделал шаг вперед, начал разворачиваться. Как по мне, двигался он очень медленно, и в одно быстрое движение я оказался за его спиной. Удар кроссовком под колено заставил байкера охнуть и присесть, а следом, мой пинок сбил противника с ног. Я же отскочил, озираясь по сторонам и готовясь к нападению остальных, но атаки не последовало. Наоборот, все, кто был в клубе, отложили свои дела и с интересом наблюдали за спонтанно вспыхнувшей разборкой. Байкер тяжело поднялся с пола, развернулся, зло взглянул на меня. «Ну, держись, щенок». Но я на это только улыбнулся и поманил противника рукой. Мол, давай, иди сюда. Я ждал, что жест подстегнет оппонента, и тот бросится на меня. Я же снова отскочу и атакую в спину. Но к чести байкера, второй раз он не стал сломя голову бросаться на противника. Шагнул вперед и вправо, обходя меня по дуге. Я же зеркально скопировал его движение, а затем резко ушел вниз, целя в ноги. Маневр удался. Байкер отскочил назад и врезался спиной в бильярдный стол. Я же вскочил на ноги, оказался близко к противнику, и коротко, без размаха, ударил громилу кулаком в скулу. Голова мужика дернулась, костяшки ожгло болью. Но терять преимущество мне не хотелось. Я ухватил байкера за край жилета и снова замахнулся для удара. «А ну, прекратить!» Грозный рык послышался за спиной, заставив мой кулак замереть в сантиметре от лица противника. Я обернулся. У дверей зала стоял длинноволосый мужчина лет 40, а на груди жилета красовалась нашивка «Президент». «Что у вас здесь происходит?» Нахмурившись, рявкнул он. «Да вот, ведьмаки в гости пришли и местных метелит», — с ехидной улыбкой ответил один из членов клуба. И в зале раздался взрыв хохота. «Ведьмаки, уж не друзья ли младшего Пожарского?» — уточнил президент. «Он самый», — ответил я и отпустил противника. «Михаил Морозов, к вашим услугам». На лице президента расплылась довольная улыбка. «Тот самый мастер Морозов, темный ведьмак, дерется с байкерами на кулаках в баре?» «Ну, не все же магией биться», — ответил я. «Да и на упыря этот товарищ хоть и похож». В зале снова послышался хохот. Даже ангел, которого я назвал упырем, улыбнулся, оценив шутку. «А ты неплох», — довольно заявил президент. Подошел ко мне, протянул руку. «Меня зовут Епископ. Я президент этого клуба. Ну, мое имя вы знаете». Я пожал широкую ладонь. «Надеюсь, конфликт с ангелом исчерпан», — уточнил Епископ. «Или же вы хотите вызвать его на бой?» Я покосился на мужика, на скуле которого багровел наливающийся кровоподтек. «У меня претензий нет, если ваш одноклубник не держит на меня зла». Мой недавний противник только покачал головой и протянул руку, показывая, что конфликт исчерпан. «Тогда, может быть, выпьем мировую?» — предложил Епископ, и я кивнул. «Почему бы и не выпить с хорошими людьми?» Президент хлопнул в ладоши. «Так давайте встретим наших дорогих гостей как полагается. Шампанским будет байки мыть?» — предположил я. «Зачем?» — не понял меня Епископ. «Как гусары коней?» — уже не так уверенно продолжил я. «Странных гусар ты встречал, парень?» «Когда убегал от волков», — подхватил поверженный мною противник, и раздался дружный смех. Мы прошли вглубь зала и заняли кресло вокруг грубо сколоченного стола. «Тут нельзя ставить хрупкую мебель», — пояснил мне Иван. «Разбивают ее случайно», — тотчас отозвался бармен, который принес несколько кружек и водрузил их на столешницу. «Конечно», — усмехнулся я. К нам подошла невысокая девушка с копной красных волос и погладила меня по плечу. «Можно?» — проворковала она. Я непонимающе взглянул на нее, и девушка хихикнула. Взяла мою ладонь в свою и подула на костяшки, стесанные после удара. По коже растеклась приятная прохлада и зудящая боль ушла. «У нас самые лучшие лекарки», — довольно протянул президент и взмахом руки отослал девушку. Но та закусила губу и не торопилась уходить. «Можно автофото?» — мягко попросила она. Пожарский приосанился и заученным движением пригладил волосы. И лишь потом понял, что обратились не к нему. Смутился, но тут же протянул руку за телефоном. «Давай, я сделаю снимок. А можно с вами двоими?» С надеждой уточнила Лариса и встала между нашими креслами, низко наклонившись. Я быстро отвел глаза от роскошного декольте, которое оказалось прямо рядом с моим лицом. Перед тем, как вспышка озарила лицо, я прикрыл зрачки темной пеленой. Вышло легко и на снимке будет почти незаметно. Зато не пришлось промаргиваться, как моему другу. «Спасибо», — улыбнулась девушка. «Я опишусь под снимком, если поставишь метку», — пообещал я. «Можно я отмечу геолокацию клуб?» — попросила Лариса у президента. «Конечно, дорогая». Когда она отошла, епископ заметил. Она бы никогда не осмелилась просить гостя о чем-то в моем присутствии, но ради темного ведьмака. Иван промолчал, но я заметил, что для него это тоже стало неожиданностью. На какое-то время темное вошло в моду, я пожал плечами. «Завтра ветер может подуть в другую сторону. То есть ты не считаешь себя дофига важным?» Мужчина усмехнулся. «Я не питаю таких иллюзий. И прекрасно понимаю, что любовь публики куда проще потерять, чем завоевать. Быть может, я скажу какую-нибудь глупость на людях и с меня тотчас слетит позолота. Не думаю, что все так просто», — покачал головой байкер. «Я наблюдал за тобой. Ты умеешь казаться своим. А может и впрямь такой компанейский?» «Вряд ли», — фыркнул я. «Нельзя ждать душевности от темного. Вы ж должны это понимать. Бери на заметку, Пожарский. Пока ты возрождаешь веру в старых богов, этот парень сам становится идолом. И для этого использует только самоиронию, а также харизму, красоту и природную скромность», — добавил я, чтобы скрыть неловкость. Мне не хотелось, чтобы Иван затаил обиду. Мне показалось, что на его лице появилась тень, которая тотчас исчезла. Глава 17. Не злите доброго темного. Надо отдать должное мотоклубу. Праздновать они умели и любили. Миловидные татуированные официантки начали разносить пиво. И вскоре, на столах и барной стойке уже принялись танцевать полуобнаженные девушки. Епископ встал из-за стола и поднял бокал с пенным. «Я бы хотел выпить за нашего дорогого гостя», — рявкнул он, перекрикивая гул, который прибыл к нам с добрыми намерениями и даже успел доказать, что у него есть характер. Байкеры дружно застучали ладонями по столам, поддерживая президента. Я же нахмурился. Епископу явно было что-то от меня нужно. Так и вышло. Спустя 5 таких тостов, епископ встал и приблизился ко мне. «Темный, можно тебя на пару слов?» Я кивнул, поднялся на ноги и направился за ним. Президент вошел в комнату, в центре которой стоял длинный стол и пара десятков кресел. Епископ устроился во главе стола, указал мне на свободное место. «Присаживайтесь, мастер». «Благодарю». Я опустился в кресло, с интересом взглянул на епископа, ожидая разговора. Президент же медлил, словно подбирая слова. «Я родился и вырос в Муроме», напомнил я собеседнику, «так что можете говорить прямо. Меня сложно задеть. Я хотел бы предложить вам стать членом клуба, мастер Морозов», произнес тот. «Разумеется, с полным патчем и без испытательного срока». Я задумчиво потер ладонью подбородок. Прекрасно понимал выгоду епископа. Бесплатный пиар и привлечение рекрутов. Возможно, что и рекламные контракты появятся. А вот что от этого союза получу я, как отнесутся к подобному ваши братья, уточнил я. Не думаю, что они обрадуются, что кто-то из аристократии получит патч без проверки. Думаю, я смогу с ними договориться, сообщил байкер. Это большая ответственность, стать членом большой семьи, осторожно продолжил я после недолгой паузы. Мне нужно подумать, но если вы не против, я хотел бы сделать несколько фото для своего профиля в соцсетях. Епископ засиял словно колокол в Пасху. Разумеется, мастер Морозов, идемте. Следующие полчаса обогатили мой телефон парой десятков фото, где я стоял рядом с клабхаусом, сидел в седле мотоцикла в жилете с полным гостевым патчем, фотографировался с байкерами. Все это время мы усиленно подпевали, так что к концу праздника я был маленько пьян. Домой я добрался хмельной и уставший. День, который начался суматошно и принес много переживаний, венчал вечер полный дружеских шуток и пенного. У ворот я заметил охрану, которую семье назначил сынот. Запоздало подумал, что стоило бы сменить ее на наемников. Надо обсудить это с братом, заодно обговорить наше положение с учетом моей встречи с Воронцовым, да и про лояльность других ведьмачьих семей сообщить не помешает. Мотоцикл я передал заботливому Петру, тот цепко осмотрел транспорт и, кажется, выдохнул с облегчением. «Не поцарапал», — бросил я с усмешкой. «Что вы, барин? Я ведь», — смутился парень, но я лишь махнул рукой. Я был острожен и не гнал. Немного слукавил я и пошел в сторону порога. Брата я завидел издалека. Он стоял в темноте, едва заметный в отблесках уличного фонаря. Мне показалось, что парень напряженно всматривается в мою фигуру. «Не спится?» — спросил я, подходя ближе. «Как видишь», — неожиданно резко отозвался он и отбросил травинку, которую до того сминал в руках. «Я ждал тебя. Нам надо поговорить». «Хорошо», — осторожно кивнул я, не особо довольный и приказным голосом князя. Мне показалось, что Денис скривился, но он слишком быстро отвернулся, чтобы я мог быть в этом уверен. «Мы должны обсудить твое поведение», — менторским тоном начал брат. На мгновение я решил, что ослышался. Даже подумал, что последняя порция пенного была лишней. Но князь развеял мои сомнения следующей фразой. «Ты ведешь себя слишком дерзко, даже по меркам темного. Денис, а ты случайно палку не проглотил?» Вкратчиво поинтересовался я. «Что?» – ошеломленно выдохнул братец. «Вот смотрю я на тебя, такого красивого, и думаю, что спина у тебя слишком прямая». Потому и спросил, я обезоруживающе улыбнулся. Но как оказалось, Денис не был настроен шутить. Видимо, он готовился к этому разговору и репетировал речь. А я сбил его своей шуткой. «Ты всерьез считаешь, что можешь не отчитываться и не оглядываться на мнение хозяина рода? Отчего ты подгорел, Денис?» Немного развязно уточнил я и скрестил руки на груди. «Быть может, в другой ситуации я попробовал выслушать брата и не нагнетать без того нервную атмосферу. Но у меня был на редкость насыщенный день, и я устал. Не надо так со мной говорить», — предупредил князь и поджал губы. «А как надо?» Я склонил голову к плечу. «Учитывая, что до тебя не дозвониться, ты пропадаешь неделями и не удосуживаешься сообщить. То есть это я должен отчитываться перед тобой?» — взвился брат. «Мне надо уточнять, не надумал ли ты развязать войну с уважаемым родом ведьмаков? Так вот в чем дело, я едва сдержался, чтобы не сплюнуть. Тебе сообщили о моем визите к ворону. Что ж, мне и впрямь стоило рассказать тебе. Ты заигрался, Михаил», — неожиданно зло пробормотал Денис и шагнул ко мне. Потом протянул руку, очевидно намереваясь взять за ворот. Я не двинулся с места, а лишь приподнял бровь. Этого оказалось достаточно, чтобы Морозов-старший отвел руку и сделал вид, что не собирался тряхнуть меня как щенка. Но внутри меня уже заклубилась ярость. «Поосторожнее с конечностями, княже, не стоит размахивать ими бездумно. Ты мне сейчас грозишь?» — тотчас оскалился парень. В воздухе качнулся запах далеких костров. На траву упало несколько искр. «Предупреждаю», — холодно поправил я Морозова. «Ты устал, брат, и начал искать врагов там, где их нет. Ты проник в дом ведьмака», — зашипел Денис. «Грозил главе рода». «Не грозил», — перебил я, — «а предупредил, что сделаю, если он продолжит копать под Морозовых». «О чем ты говоришь? Что ты в этом понимаешь?» — Денис почти закричал. «Потише, братишка, ты ведь не хочешь стать звездой утреннего шоу». И тут я заметил, как Денис вздрогнул, словно я ляпнул что-то совершенно недопустимое. Я подался вперед, но не успел ничего сказать. «Воронцов не дурак и не стал бы. Он начал войну», — резко ответил я. И я не спрятал голову в песок и притворился мертвым, словно опоссум. «Если ты еще не забыл, что мы принадлежим к славному роду Морозовых. Нам не пристало проявлять слабость и бежать от опасности». Как только эти слова сорвались с моих губ, я понял, что сказал их напрасно. «Ты забываешься», — глаза князя запылали. «Это потому, что я черный». Не смог сдержаться я. «Не во тьме дело. В том, что я не настоящий Морозов. Что я тебе вовсе не брат, верно?» Я иронично улыбнулся. «Брось, Денис, ты мог бы с самого начала пояснить мне правила и не выдумывать принципы, в которые не веришь. Признаю, что не уделял тебе достаточно времени, но у меня были свои заботы, в которые ты меня не посвятил. Так с чего я должен был отвечать тебе доверием?» «Я глава рода», — напомнил мне парень. «Не забывайся, я твой теневой двойник», — глухо сообщил я. «И если решу уйти прямо сейчас, то твоего рода больше не будет. Уйти, нахмурился Денис. Ты никогда не допускал мысли, что я могу вернуться в свой мир, или просто решить, что с Морозовыми мне не по пути. Князь смешался ровно на секунду, а потом тряхнул головой и вновь приосанился. Ты не уйдешь, потому что стал частью семьи, я кивнул. И это мое решение, которое я в любой момент могу поменять. Не надо пытаться меня прогнуть, Денис, и недооценивать тоже не стоит. И что это значит? Не становись моим недругом, княже, не надо. Я ведь и правда отношусь к тебе как к брату, но терпеть попытки меня воспитывать не стану. Ты ведь мог спросить, почему я так поступил, что меня вынудило пойти в чужой дом и рисковать жизнью. Кажется, мне удалось смутить парня. Он рассеянно провел пятерней по волосам, будто пытаясь пригладить собственные тревожные мысли. «Кто тебе сообщил о произошедшем?» – мягко уточнил я. «Сам Воронцов», – мрачно ответил Денис, – «и застал меня этой новостью врасплох. То есть, ты ощутил себя глупо, потому что не был в курсе?» – продолжил я мысль. «Знаешь, не особо приятно оставаться в неведении. Неужели?» – я театрально всплеснул руками. «Понятия не имею, каково это, ведь ты никогда не держал в тайне свои дела». «Я понял», — раздраженно прервал меня Морозов, — «был неправ. Мне стоило сразу тебе рассказать», — тоже признал я, — «но столько всего случилось, и эта дамская драка в гостиной. На этот раз я понял, что мне не показалось». Денис вновь едва заметно вздрогнул. «Я вспомнил, что поначалу он отреагировал на слова о шоу. И теперь, ты хорошо общаешься с княжной Серовой?» Словно между прочим поинтересовался я. На этот раз реакция Дениса стала более очевидной. Князь расправил плечи, будто собрался биться со мной за честь девушки. «Что ты хочешь знать? Говорила ли тебе Ксения, что Воронцов ее шантажировал и пытался вынудить шпионить за нами?» «Что?» Князь тотчас потерял всю воинственность и, кажется, даже побледнел. Этот подонок пытался манипулировать княжной, но, к чести Серовой, хочу признать, что она не предала нашего доверия. Она не сказала мне об этом, пробормотал он негромко. Быть может, было много других тем, сказал я отстраненно и сделал вид, что не заметил оценивающего взгляда брата. Ей нелегко пришлось после стычки с нашей боевой сиреной. Да, конечно, быстро согласился со мной брат. Но даже темнота не могла скрыть, как покраснела его шея. «Не могу сказать, что я пошел защищать Ксению», — продолжил я развивать тему, но понял, что не смею пустить все на самотек. Воронцову надо было указать на его место. Я не мог позволить ему считать нас слабыми, иначе завтра этот маразматик пришел бы к нашему порогу, чтобы его пометить. «Вынужден согласиться», — Денис задумчиво рассматривал носки своих туфель. «Я понимал, что настоящих извинений от него не дождусь, да и не нужны они мне были. Если это все, что ты хотел обсудить?» «Не все», — скривился парень. «Ты, наверное, не знаешь, но за Воронцовым стоит верховный жрец. Он, старик, уже прояснил мне свое отношение к возникшей ситуации», — степенно ответил я. «Что?» — Денис вскинулся. «И ты не сообщил? Вот такой я непослушный Морозов». Я развел в стороны руки, а потом снизошел до пояснений. «Мне очень красочно донесли, что я поступил опрометчиво. Он угрожал, едва ли не шепотом спросил князь. Предупреждал, пришлось признать мне. И сделал он это очень убедительно. Верховный опасен. Знаю, я пнул покачивающуюся над травой былинку. И понимаю, что мне придется решать этот вопрос. О чем речь?» Я взглянул на брата, и тот все понял. «Михаил, ты ведь не жди от темного ничего хорошего», произнес я торжественно. «Я все сделаю, чтобы Морозовы не пострадали, даже несмотря на то, что я, ты мой брат, и должен знать об этом. Но сегодня ты говорил иное», неожиданно вырвалось у меня. «Слышал мой разговор с нотариусом», удивился парень. «Так вышло, я не собирался. Я писал завещание, в котором указал тебя своим наследником», хрипло сообщил Денис. «И да, наш душеприказчик знает о том, что никакого Михаила в семье и в помине не было. Мы решали, как вписать тебя в бумаги так, чтобы никто не сумел оспорить твои права, в случае моей смерти. Ты не можешь погибнуть», — проворчал я, теряя пыл. «Могу, Миша, и ты можешь. Но даже если род прервется, у оставшегося Морозова останется достаточно забот. Придется решить, куда пристроить Федора, защитить Лилию и старого Брюзгу, который сидит в склепе. Я не могу не думать о них. Я тоже беспокоюсь о них». Я положил руку на плечо Дениса. «Мне и впрямь стоило быть умнее и подумать о последствиях. Но ты бы видел, как выглядела Ксения, когда рассказывала о том мерзавце. Денис нахмурился и поджал губы. Я подумал, что из меня выходит хороший манипулятор. Ведь сразу стало понятно, что Денис неровно дышит к княжне Серовой. При упоминании девушки он слишком заметно нервничал. Оставалось надеяться, что Ксения не воспользуется ситуацией и не приберет к рукам князя. Тут я подумал, что быть может в союзе Морозова и Серовой не будет ничего плохого. В конце концов в нашей семейке нет никого обычного. И кому как не ведьме стать рядом с главой моего рода. Я поговорю с ней, после недолгого раздумья сообщил Денис. Только прошу, не дави на бедняжку, озаботился я. Ей и так досталось от старого интригана. Я буду деликатен, с готовностью пообещал парень. Мне удалось сохранить на лице серьезное выражение. Если ты не возражаешь, я пойду к себе, миролюбиво продолжил я. Скажу откровенно, я очень устал. Давай обсудим остальное завтра. Или у тебя другие планы? В ближайшее время я никуда не поеду. И мы поговорим, брат. Теперь в его голосе сквозило тепло и совсем немного сожалений. Надеюсь, что мне удалось сохранить мир между нами. Я вошел в дом, поднялся в свою комнату и уселся в кресло. Довольно вздохнул. «Привет, наставник». Ответа не последовало. Стоявшая в углу коса хранила молчание. «Ну и ладно». Достал из кармана телефон. Вбил в поисковике название байкерского клуба. Довольно усмехнулся. Парни уже давно нашли способ монетизировать хобби. В социальных сетях клуба мелькали рекламные посты элитного алкоголя, часов и мототехники. Да и подписчиков у байкеров оказалось немало. Почти 2 миллиона. А еще, мотоциклист и занимался благотворительностью и содержал несколько приютов для бездомных животных. Сюрпризом еще оказалось и то, что президентом клуба являлся Василий Пожарский. Скорее всего, дядя Ивана, про которого мне и говорил товарищ. И как я понял, дядя имел очень сильное влияние на близнецов. Неплохо, Михаил Владимирович. Стук в двери и голос Лилии оторвали меня от изучения социальной сети. И я положил телефон на стол. «Входи». Водянова вошла в комнату. Подошла ко мне, бросила взгляд на стол. Удивленно подняла брови, заметив мой интерес к байкерскому клубу. Но спросила другое. «Что за разногласия у вас с братом?» Я только равнодушно пожал плечами. «Такая уж мы семья. У каждого свои тайны. Ты пытался надавить на Воронцова, осторожно начала Лилия, но я ее перебил. Я делал это ради семьи, и посоветовался бы с братом, если бы он чаще появлялся дома, а не искал бастардов мне на замену. Денис никогда бы не, начало было девушка, но я не дал ей договорить. Давай, пожалуйста, сменим тему. Мы с братом люди взрослые, и вполне способны решить разногласия сами». Водянова поджала губы, но кивнула, соглашаясь. Взглянула в сторону лежащего на столе телефона. «Решил податься в вольные ездоки? Ты не поверишь, но сегодня мне предложили место за столом клуба», — ответил я. «Причем, даже без испытательного срока». Лилия взяла телефон, взглянула на экран, пролистала ленту. «Выгодное предложение», — ответила она. «Тебе пойдет образ рыцаря дорог в косухе. У меня уже есть образ, который создал мне Синод», — напомнил я. «Рабочий», — поправила меня Лилия. «А нужен еще и повседневный, чтобы фанаты видели, что кроме работы у темного ведьмака есть еще и личная жизнь. Признаться, я уже думала купить для тебя место за столом, но раз епископ, он же Василий Пожарский, предлагает тебе место за рекламу, я думаю, надо соглашаться». Даже не посоветовавшись с братом, не удержался я от ядовитого замечания. «Денису не важен твой образ», — Лилия сделала вид, что не заметила моей иронии. «Для работы над имиджем в семье есть я, и я очень советую тебе согласиться. К тому же, как член клуба ты имеешь право претендовать на долю их рекламных доходов. А сколько времени это будет занимать? Миша, не заблуждайся. Ты просто будешь развлекаться и торговать лицом. Никто не станет ждать от тебя преданности и вовлеченности. Лишь иногда ты будешь выезжать в колонне и кормить песиков в приюте. Ты любишь песиков?» Я только рассеянно кивнул. «Обсужу это с епископом». Лилия положила телефон на стол, обеспокоенно взглянула на меня. Она положила ладони мне на плечи и принялась мягко массировать мышцы. По коже пронеслась волна мурашек. Воздух наполнился ароматом цветов. «Денис не желает тебе зла, Миша. Он заботится о семье», — проговорила Сирена очень ласковым голосом. «Он то меня и отрезвил. Как со стороны я увидел, что девушка делает. Как и я, дорогая. Ты извини, я правда обессилен», — голос прозвучал хрипло и, кажется, удивил Сирену. «Что? Спокойной ночи, Лилия Владимировна». Секретарша коротко кивнула, а затем развернулась и вышла из кабинета. «Манипуляторша», — проворчал я и поплелся в ванную комнату. Несмотря на усталость, мне надо было принять очень холодный душ. Прикосновения сирены заставили мое тело гореть. Глава 18. Ночь открытой дверей. Ночью я проснулся от странного звука, будто кто-то монотонно бряцал связкой металлических ключей. Сел в кровати и прищурился. Темнота надежно скрывала гостя, но тут я зажег лампу, и комнату залил мягкий желтоватый свет. У стены стоял небольшой мужичок и постукивал по ладони парой серебряных ложек. «Жирик, что случилось?» – растерянно спросил я. «Какое я тебе зло сделал?» «Гад ты этакий!» – недобро протянул гость. «Сколько времени?» Я потер лоб, пытаясь понять, что происходит. Самое то, чтобы ответить на мой вопрос, жировик уставился на меня темными глазами из-под кустистых бровей. «Чем я заслужил такую подлость?» «Да чем ты?» Наконец я пришел в себя и свесил ноги с кровати. «Не делай вид, что не задумал коварное. Я знал, что не надо доверять темному. Что можно ждать от такого, как ты? Только подлости. Я сейчас тебе пенделя отвешу», вконец разозлился я. «Или говори, что тебе надо, или иди отсюда по-добру по-здорову. Ты решил Бориску извести, а она с тобой печенькой поделилась, от сердца отрывала. Так, ну смотри, поганец», — мужичок погрозил мне ложками, — «теперь тебе жизнь медом не покажется. Пендель обязателен». Я поднялся на ноги. Домашний нечистый не сдвинулся с места, лишь угрожающе нахмурился. «Ты надоумил Тихона цветок выкопать, и...» Я никак не мог взять в толк, что происходит, и припер его в дом, чтобы эта морда кровожадная мою Бориску сожрала. Я ударил себя по лбу, наконец осознав, о чем вещает жировик. «Так цветок же в горшке, и в комнате лили». Ведьма отказалась одевать на проглота намордник, хотя я попросил, и вежливо, кстати. В последнее верилось с трудом. Жировик тактичностью не отличался. «Твоя Бориска умная, и не пойдет к ромашке». «Да что ты в этом понимаешь?» — взвился мужичок и уронил ложку, хотя с неожиданным проворством подхватил ее у самого пола. «Эта живоглотина источает вонь, которая мышу манит, как муху коровья лепеха. Но Бориска же не глупая. Она у тебя особенная». Решил я зайти с другого края. «Это точно, особенная. Но против природы не попрешь». Тут мужичок вынул из огромного кармана сверток. Я подался вперед и удивленно хмыкнул. В большом носовом платке, с княжеским вензелем, вышитым в уголке, была надежно запеленованная белая мышь. Она смотрела на меня грустными глазенками и дергала длинными усиками. Еле успел поймать ее у комнаты ведьмы. Хотя в то бабское крыло я и шагу ступить не смею. Но пришлось. Мужичок скривился, будто совершил нечто ужасное. И ежели опоздал на минуту, то Борисюлечка моя драгоценная протиснулась бы под дверь, а там бы ее сожрали. Не удержавшись, жировик кинул в меня столовый прибор и пришлось уворачиваться. Ложка жалобно звякнула, ударившись о противоположную стену. «Прости, она бы погибла», — не унимался нечистый. «Да я не подумал, не подумал», — передразнил меня гость. Он хотел было сплюнуть на пол, но уставился на ковер и цокнул языком. «Шерстяной, теплый», — оценил мужик изделие. «Не то, что в моей каморке. На полу дорожка домотканая, из остатков пряжи вязаная. Но пусть я живу небогато, но умею ценить самое важное. Подругу свою в обиду не дам. Я что-нибудь придумаю». «Придумал уже, окаянный», — отмахнулся жирик. «Привыкли вы не думать, а придумывать. А что за намордник ты предложил для цветочка?» — полюбопытствовал я. «Вот», — с готовностью мне протянули здоровенный дуршлаг, который до того я не заметил за широкой спиной гостя. «Его-то и надо всего приладить на морду хищную. Делов-то». «А ведьма как давай орать на меня?» «И что орала?» — участливо уточил я. «Кричала, что я...» — он закатил глаза, вспоминая дословно речь секретарши, — ворвался к ее опочивальню с ножом. «С ножом?» — напрягся я. «У меня была с собой вилка», — повинился мужичок и потупил глаза. «И ножичек тоже. Но тот, что для масла. Им и порезать-то никого нельзя. Токмо напугать цветочек можно». «Напугал? Не особо». Он спрятался за спиной у этой лильки гадской и фыркал. «Ну, ты тоже додумался прийти ночью в комнату. Я спасал Бориску», — вновь взвился жирик. «И плевать мне на будуары всяческие этих ваших дамочек». «Понятно», — я потер лицо, раздумывая, как решить проблему. «Короче, барин, я пришел тебе сообщить. Ежели в доме будет жить живоглотина эта мерзкая, то мы уйдем». «Куда?» — не понял я и добавил. «Кто мы-то? Ты один тут, а Бориска, значит, не в счет», — процедил мужичок и перехватил вторую ложку крепче. «Ну, да», — я покачал головой, раздумывая, как бы не попасть под тяжеленный снаряд. Несмотря на размеры тела, Жировик оказался довольно крепким. По договору вы, барин, должны обеспечивать мне и моей семье безопасность. И тогда я буду служить вам верой и правдой веки вечные. Но ежели вы затеяли подлость такую, то мы уйдем. Давай не горячиться. И скатерть с собой заберем, мстительно пообещал Жировик. А она твоя, не на шутку озадачился я. А ты потом поймай и докажи, что не моя, зло ответил мне мужичок. Я ее к тому сроку продам и деньги спущу, уж поверь, век меня будешь помнить. Он потряс кулаком в воздухе, а говорил, что жировики не такие. Я мягко попытался утихомирить гостя. Когда хотим, тогда и козни строим. И жалеть я тебя, окаянного, не стану. Так и знай. Я откашлялся, отчего мужичок напрягся и покосился на дверь. Все же он не был совсем отбитым и понимал, что ходит по тонкому льду. Но я не мог не оценить, что он готов пойти на крайности, чтобы защитить свою питомицу. Бориску я в обиду не дам, сообщил я громко. Обещаешь? С надеждой уточнил Жирик, и ложка тотчас скрылась в огромном кармане. Раз я заварил эту кашу и сам виноват, то и разбираться совсем придется мне. Только ты точно все сделай, не унимался нечистый и баюкал на груди обездвиженную мышь. Обещаю, сдался я, и ты прости меня, Жирик. Мне стоило позаботиться о своих домашних. Это о ком? Не понял Жировик. О тебе и Бориске. Вы ведь тоже часть этого дома. Я должен был. Эх, барин, мужичок неожиданно шмыгнул носом. Вы это, не серчайте на меня. Я ведь не со зла все это наговорил. Понимаю, ты беспокоишься о той, кто тебе дорог. Да, согласился Жирик, и его глаза блеснули. А почему серебро? Я поднял брошенную ранее ложку и повертел ее в пальцах. Поговаривают, что темного можно только серебром прибить. Врут, констатировал я. Ну, а если бы бежать пришлось, то хоть не с пустыми руками, продолжил Жировки, как ни в чем не бывало. Не возвращаться же за выходным пособием после того, как я барина вилкой заколол. Резонно, пришлось признать мне. Так вы не серчаете? Еще раз уточнил мужичок, переминаясь с ноги на ногу. Нет, ты в своем праве, признаю, гордо выпятив грудь. Мужичок зашагал прочь, и уже из коридора послышалось. Ну вот, Бориска, все и решилось, а ты прибей его кочергой. Где я кочергу серебряную взял бы? Я зашел в ванную и освежился, плеснув в лицо пригоршню воды. Живой остался, послышался голос, и я почти не удивился, увидев Лилию в дверном проеме. До утра наш разговор не потерпит, устало уточнил я. Я не могла позволить жировику застать тебя спящим. Кто знает, что у него припасено в карманах. Так ты была рядом, подивился я. Пришлось стоять там в темноте и мерзнуть. Вздохнула девушка и посмотрела на мою разобранную постель. Похоже, я дал маху с подарком. Ромашка сожрет мышей быть в войне. Не сожрет, улыбнулась сирена. Неужели я не смогу договориться со своим питомцем? Она прошла к кровати и неожиданно улеглась в нее. Вытянулась, накрылась одеялом и довольно вздохнула. Ты чего удумала? Мой голос неожиданно охрип. Я замерзла, терпеливо пояснила девушка. По полу гуляют сквозняки, а я по привычке вышла босой. Лилия отбросила край одеяла и продемонстрировала мне изящную стопу. Я сел на кровать и провел ладонью по обнаженной лодыжке. Потом принялся мягко массировать ступню. У тебя есть скрытые таланты, довольно протянула Водянова. Как мне отплатить тебе за то, что ты уговоришь Ромашку не обижать мышь? Ты такой умный, Миша, и обязательно что-нибудь придумаешь. Сирена бросила на меня хитрый взгляд. Спасибо, милая, сказал я почти шепотом. В темноте воздух неожиданно сгустился, аромат цветов стал отчетливее. Я уже не сомневался, что именно его уловил на своей кровати по возвращении из Мезоамерики. Ты тут не первый раз? Спросил я. В каком смысле? Насторожилась секретарша. Ты ведь приходила в эту кровать и не раз, думаю. Ты в своем уме? Холодно осведомилась девушка и толкнула меня свободной ногой. Затем легко вскочила и поправила на груди распахнувшийся шелковый халатик. И за кого ты меня принимаешь? Продолжила она напряженно. Хотя знаешь, можешь не отвечать. Предпочту сделать вид, что ты не собирался говорить что-то гадкое. И на что ты на этот раз обиделась? Мне не хотелось играть, и я лениво откинулся на локти, чтобы наблюдать за ночной гостьей. Я не обиделась. Просто ты напомнил мне, что мужчины делают выводы на основании собственных понятий о совести. Поясни, потребовал я, ощущая нарастающее недовольство. Попробуй догадаться сам. И тут я сорвался. Быть может, все дело во вчерашнем насыщенном дне, или с том, с какой брезгливостью посмотрела на меня Лилия.